Вернувшись в рубку, Джексон обнаружил, что Рут и все 5 фаеров по-прежнему торчат у окна. Он включил связь между кораблями и увидел, что Слен ушел с головой в работу. Зеленый всадник старательно смачивал ткани на поддонах, заткнув одной рукой отверстие бочонка, чтобы из него не выливалась вода. Убедившись, что друзья справляются с работой, Джексон наконец уселся у навигационного пульта и, включив телескоп, приступил к выполнению собственного задания. Наладив связь с Айвасом, он получил от него новую последовательность команд для телескопа. Его нужно было запрограммировать на сканирование видимых звезд над Перном. К тому времени, как они с Айвасом дважды проверили правильность программы, Шара и Мирим вернулись в рубку. Их движения стали гораздо увереннее. «Слен еще не закончил?» – спросила Мирим. «Нам пора отправляться на Буэнос-Айрес». Она принялась застегивать куртку, сделав знак Шаре последовать ее примеру. «Скажи, Айвас, Фарли и там включила систему жизнеобеспечения?» «Да, в нужных нам отсеках Буэнос-Айреса тоже есть кислород». Взгляд Шары сказал Джексону, что она не возражает. «Пусть Мирим покомандует». «Рут», — позвал Джексон. Не то чтобы он не доверял Мирим и Пат, но ведь сейчас они должны доставить на борт Буэнос-Айреса его Шару. «Если Пат заметит меня там, Мирим тебе этого никогда не простит», — ответил Белый Дракон, печально глядя на своего всадника. «Ты прав. Я должен, наконец, решить, доверяю я им или нет. А если доверяю, мне остается одно – терпеливо ждать». «И мне тоже», – откликнулся Рут, обнажив зубы в драконьей усмешке. Вот девушки взобрались на пад, и Мирим помахала Джексону рукой. «Не жди нас, мы вернемся прямо на площадку». Не успел он возразить, как пад исчезла, а за ней фаеры. Пальцы Джексона забегали по клавишам, вызывая борт Буэнос-Айреса. И скоро он вздохнул с облегчением. Вся компания благополучно добралась до места. Рут презрительно фыркнул и от этого слегка отлетел от окна. «Ну что ж, глазастик», — сказал ему Джексон, закрывая пульт, — «моя работа закончена. Можно трогаться в обратный путь». Когда Мирим с Шарой вернулись на посадочную площадку, там их ожидали мастер Алдайф и Брейки. Молчаливая и замкнутая подруга Фнора захотела узнать побольше о том, как лечить раны. Она часто помогала бенденским целителям. «Сегодня мастер Марилтон принес нам чашки Петри», — сказала она. «Айвас предлагает, если вы, конечно, не очень устали, прослушать последнюю лекцию о бактериях, и о том, как воздействовать на них так называемыми антибиотиками». Шара и Мирим обменялись взглядами. Утренняя работа скорее взбодрила их, нежели утомила. Шару приводила в восторг возможность выделить некоторые бактерии и найти способ побороть инфекцию, применив специальные бактериофаги. Все проследовали в лабораторию и, войдя в нее, не смогли сдержать радостные возгласы. Микроскопов теперь хватало на всех. Брэки кротко улыбалась. «Теперь нам не придется работать по очереди», — ликовала Мирим. «Этот будет мой». Забравшись на высокий табурет, она приникла к окуляру. «Хм, ничего, оно и есть ничего, даже под микроскопом». «Прошу всех занять места за микроскопами», — подал голос Айвас. И по его тону все поняли, предстоит непростая работа. «Мастер Марилтон сумел не только снабдить нас чашками Петри, в которых вы сможете выращивать культуры любых бактерий, но и микроскопами, чтобы каждый мог работать не спеша. А мастер Фандерелл изобрел ультразвуковой прибор, который даст нам возможность расщеплять бактерии, чтобы исследовать их химическое строение. Он с успехом использует свои познания в электромагнетизме. Разумеется, это лишь одно применение, но для вас крайне важное. Микроорганизмы, подготовленные для сегодняшнего занятия, взяты из ран», – продолжала Айвас, не замечая или не желая замечать гримасу отвращения, которую состроила Мирим. Вам всем, должно быть, доводилось видеть раны, которые воспалились. Выделив бактерии, мы получаем возможность обнаружить паразитов, главным образом симбиотов, которые живут в бактериях. Превратив этих крошечных симбиотических паразитов в патогенные организмы, мы уподобим их хищникам. Надеюсь, вы еще не забыли, как отличить хищника от паразита. «Конечно, Айвас!» – с усмешкой ответила Мирим. «Одни нас восхищают, а другие внушают отвращение». «На твою память, Мирим, всегда можно положиться. Остается полагать, что эта способность распространится и на новую область знаний». Мирим дерзко вздернула нос, но Айвас уже продолжал. «Итак, существует возможность превратить симбиотического паразита в хищника и таким образом получить полезный организм для борьбы с конкретными бактериями. Как вы убедитесь, зачастую это полезнее, чем использовать антибиотики». «Сколько же здесь бактерий?» – спросила Брэки. «Больше, чем песчинок на всех ваших побережьях». «И нам придется всех их выловить?» Такая перспектива ужаснула не только Мирим. «Если пожелаете, у вас будут для этого все возможности. Но знайте, это лишь первый шаг на пути к лечению заболеваний, вызываемых бактериями». Молодые женщины приникли к окулярам микроскопов.